Глава 12. 6 дней пролетели незаметно. Господин Фарм пришел в восторг, увидев цветные макеты листовок, баннера, вывески и эскиза для росписи стен. По моей просьбе мы не подписывали договор, но я попросила раздавать посетителям мои визитки, которые подготовила заранее, если они заинтересуются моей работой. Для себя я выбрала псевдоним Арина Льен, чтобы скрыть настоящую личность, не привлекая внимания тирана. И на визитке написала, что оставить заявку для меня можно в бюро услуг. С ними я тоже договорилась. Благо у Кастиана получилось перенести изображение, и теперь вопрос с копированием был решен. Я сделала 10 свечей разных размеров и цветов с ароматом лаванды и ванили. На самих свечах вырезала узоры. Фиолетовые получились особенно красивыми, и отнесла их в одну лавку, договорившись с продавцом, что он выставит их на продажу за установленную мной цену, и 10% от выручки заберет себе. Нашла ювелирный, в котором смогла продать драгоценности по приемлемой цене. Почему-то везде пытались надурить меня. Потому что я девушка, еще и молодая. А вот таофиитовый гарнитур сдать не удалось, его ценность попросту даже не смогли оценить. В любом случае, мне хватит денег, чтобы вернуть супругу то, что одолжила на расходы. Внесла оставшуюся половину суммы за шкатулки и еще осталось на материалы. Как только закончу с росписью галереи, начнут появляться клиенты. Нет, возможно, даже раньше. Потому что как только я начала разрисовывать стену, стали подходить люди, интересоваться, спрашивать. Некоторые захотели посетить выставку. Но самое главное, давно я не чувствовала себя настолько живой. Я прямо дышала полной грудью, наслаждалась рассветами и закатами. Начала больше обращать внимание на окружающие меня вещи, больше смеяться. Даже совместные завтраки и ужины с магом начали казаться чем-то естественным. Совершенно точно я больше не воспринимала ни его, ни других людей как книжных персонажей. Все они проникли в мое сердце, а я стала частью этого мира и уже не считала его странным. Все шло хорошо, но меня не покидало чувство, словно я что-то забыла, что-то очень важное. «Идем?» — спросил Кастиан после ужина, подавая мне руку. Я машинально взялась за нее, недоуменно моргнув. На лице супруга появилась снисходительная улыбка. «Сегодня 6-й день», — намекнул многозначительно и наклонился к моему уху. «Ты должна надеть на меня оковы и посадить в клетку. Помнишь?» От низкого бархатного голоса по телу рассыпался ворох мурашек, сердце пропустило удар. «Проклятье!» — выдохнула сокрушенно, на секунду прикрыв глаза. «Сама обещала позаботиться о нем, все подготовить для того, чтобы пережить приступ безумия, и напрочь забыла. Прости, я сейчас же попрошу господина Эрнара спустить в подземелье вещи и подготовить спальное место». «Я уже обо всем позаботился», — беззлобно усмехнулся он. «Моя дорогая жена была так занята все это время. Я не смел тебя беспокоить». Поднес мою ладонь к губам и оставил на коже невесомый, слегка покалывающий след поцелуя. Судорожно сглотнула на мгновение, задержав дыхание. «Тогда идем», — вымолвила сипло. Я была увлечена делами и не замечала, насколько близко Кастиан подобрался ко мне. С каждым днем невидимая грань, разделяющая нас, стиралась и становилась все меньше. Это становится опасно. Сама того не желая, я начала узнавать о своем муже все больше. После ужина он любит почитать в гостиной в тусклом свете, а перед сном выходит на веранду подышать свежим воздухом, а потом обязательно заглянет ко мне, чтобы пожелать доброй ночи. Утром мы выходим из своих комнат в одно время и неизбежно сталкиваемся в коридоре. При виде меня его глубокие синие глаза наполняются теплотой. В них загораются искры, подобно фейерверкам в ночном небе. Раньше я просто признавала факт того, что Кастиан Мор красив, но, видя его таким, начала думать, что его красота завораживает, и эти мысли начали отзываться томлением в моей груди. Теперь мне стало понятнее, почему главная героиня так легко отдала ему свое сердце. У нее не было шансов устоять перед его обаянием. «Что с тобой? Выглядишь расстроенной», — произнес маг, помогая мне спуститься по узкой каминной лестнице. «Или ты боишься?» «Если я чего-то и боюсь, так это того, что познаю безответную любовь», — подумала удрученно. Я начала все чаще испытывать новые для себя чувства, но они уже не пугали, как раньше. На самом деле, я просто осознала, что не умру от них. Какие бы эмоции я ни переживала, я в состоянии с ними справиться. «Боюсь?» — переспросила рассеянно, не до конца вернувшись в реальность. «И чего же?» — усмехнулась невесело. Лицо Кастиана освещал голубоватый свет, исходящий от сферы на его ладони, и оно казалось мрачным. «Того, что сломаю клетку и убью всех, кто попадется на пути. Я понимаю твои опасения, но я не могу находиться в башне, это слишком опасно», — произнес деревянным голосом. Я покачала головой, шумно вздохнув. «Нет». «Ты совсем не понимаешь ни меня, ни мои опасения. Я знаю, что ничего плохого не случится. Я просто не допущу этого», — улыбнулась, стараясь всеми силами передать ему свое спокойствие. «Верь мне, ладно?» Кастиан издал глухой смешок. «Это я должен говорить. Но почему всякий раз именно ты успокаиваешь меня?» Я запнулась и повалилась вперед, но маг успел поймать меня за талию. От его тела исходило тепло и приятный древесный аромат с морозными нотками. Мне захотелось вдохнуть глубже. «Мы никогда не говорили о том, что произошло с тобой и Иридианом в детстве, но мне всегда хотелось сказать вам, что мне жаль», — прошелестело губами, даже не уверенная в том, что Кастиан расслышал. «В этом нет твоей вины», — хрипло отозвался он, продолжая удерживать меня, прижимая к своей груди. «Почему тебе должно быть жаль?» «Потому что это ужасно», — выговорила с трудом. В горле застрял ком горечи. «И самое мое большое желание, чтобы император скончался в муках. Я искренне этого хочу, хотя думала, что не способна на месть». Только потом мы сможем перезахоронить вашу маму и навещать ее тогда, когда пожелаем. Я изумленно хлопнула ресницами, внезапно осознав, что, возможно, переступила черту. «Извини, я вовсе не это имела в виду. В смысле, ты и Иридиан сможете...» «Рия, остановись», — усмехнулся Кастиан, неожиданно сократив мое имя. «Так странно. Иридиан зовет меня Ари, а для Кастиана я Рия, это даже мило». «Все в порядке. Мне приятно, что ты беспокоишься о подобных вещах. Но сейчас нам следует сосредоточиться на нашем деле». Молча кивнула и вложила свою ладонь в его. Мне оставалось надеяться, что все действительно пройдет по плану. Запирать собственного супруга было странно. Внутри поднималась волна сожаления, вызванного собственным бессилием. «Я ничем не могу ему помочь, кроме этого», — вспыхнула в мозгу удрученная мысль. «О чем задумалась?» — поинтересовался маг, глядя на меня из-под лобья, устроившись на скамье. На руках сверкали магические оковы, на земле разложена постель, рядом низкий столик, принесенный дворецким, на котором стоял графин с водой и стакан. «У тебя всегда безэмоциональное лицо. Сложно угадать, но, наверное, поэтому я всегда знаю, когда ты лжешь». Намекает, чтобы я ответила честно, но поймет ли он меня правильно? Я не очень хорошо осознаю свои чувства и начала испытывать их не так давно. После встречи с Иридианом, произнесла, не спеша выходить из клетки. Но, думаю, мне немного грустно от того, что от меня нет никакого толка, а тебе придется страдать здесь в одиночестве». «Так ты переживаешь за меня и сочувствуешь?» — усмехнулся он, прислонившись спиной к стене. «Я бы хотел сказать, что не стоит, но продолжай дальше волноваться обо мне. Я очень эгоистичен по своей натуре, как и мой брат», — добавил многозначительно. Взгляд потемнел, став хищным, опасным и притягательным. «Наверное, приступ уже близко. Скорее всего, случится завтра, как и в романе. Я принесу тебе несколько книг, которые ты не дочитал. Отдыхай», — произнесла, выходя. Заперла клетку и ключ сунула в спрятанный в складках платья карман. «Значит, ты в курсе моего увлечения?» Мак насмешливо склонил голову к плечу, отчего серебристо-пепельная чулка съехала на глаза. «Я довольно наблюдательна, оказывается», — вымолвила ровно и направилась на выход, прихватив с собой фонарь. Взяла на кухне корзину с фруктами, книги из гостиной и спустилась обратно в подземелье. Кастиан сидел в той же позе, в которой я его оставила, только глаза прикрыл. Отперла клетку. Вошла и поставила корзинку на столик. Выложила книги. «Я буду приходить проверять тебя», — произнесла, но маг никак не отреагировал. «Он уснул?» Осторожно подошла и протянула руку, желая убрать со лба волосы, повинуясь мимолетному порыву. Он резко распахнул веки и схватил меня за запястье. «Кастиан?» — дернулась и замерла. Радужку синих глаз заволокла кровавая пелена. Зрачки расширились. На шее выступил рисунок темных вен. И его пальцы, обхватившие мою руку, обжигали кожу. Судорожно сглотнула, ощутив, как гулко забилось сердце в груди, отдаваясь шумом в ушах. Он же не соображает. Если это приступ безумия, то дергаться нельзя. Вряд ли он сейчас вообще узнает меня и понимает, где находится. Но, судя по всему, Кастиан еще не до конца потерял контроль над разумом, иначе я бы уже была мертва. Хватка на запястье стала крепче. Одно неосторожное слово, и Кастиан погрузится в бездну, куда утянет меня за собой. Больше всего я боялась, что даже стук моего сердца может спровоцировать его. И в этой ситуации, уже оказавшись в ловушке, я могла только обнять его, прижав головой к своему животу. Закрыть ладонью его глаза, успокаивающе гладить по спине. «Это всего лишь сон», — прошелестело одними губами. «Спи, Кастиан, спи, я буду беречь твой покой. Ничто не потревожит тебя». Он глухо зарычал, дернувшись, но не настолько сильно. Я могла его удержать. «Тише, тише, все хорошо», — бережно похлопала ладонью между лопаток. «Поспи, станет легче, скоро станет легче, ты, главное, спи». Кастиан выпустил мое запястье и заключил в стальное кольцо своих рук, сжимая почти до хруста. «Ничего». «Я вытерплю». «Все хорошо, спи», — продолжала шептать ласково, морщась от боли. «Хорошо он не видит. Тебе это снится, а утром снова наступит рассвет. Ты молодец, ты хорошо справляешься». Так я и гладила почти обезумевшего мага на протяжении нескольких часов, не имея возможности ни пошевелиться, ни передохнуть. Устали ноги, болела спина, и такое чувство, что треснуло пару ребер. На запястье зрел синяк, и виднелись кровоподтеки. Если сейчас свалюсь, он может сорваться, и тогда все закончится плохо. Пусть оковы и блокировали магию, но клетка была открыта. Я не имела права сдаться сейчас. «Госпожа?» Раздался тихий голос дворецкого, заставивший меня дернуться. Кастиан громко засопел, обдав меня волной жара своего тела. Его плечи мелко затряслись, а руки сильнее сжались на моей талии. Я уже едва могла дышать. «Тише, тише, все хорошо», — прошептала нежно. осторожно вынула из кармана ключ, кое-как повернулась корпусом и бросила его к ногам дворецкого. «Запри», — вымолвила одними губами. В глазах мужчины читался ужас. Колеблясь, он поднял ключ и предельно аккуратно запер клетку. Я благодарно кивнула, продолжая успокаивать Кастиана. Дворецкий молча ушел, лишь взглядом выразив сожаление. Он не хуже меня понимал, что ничего не сможет сделать. Наоборот, если попытаемся, можем погибнуть. Потом маг будет страдать до конца своих дней. Я не могу позволить этому случиться. Гладила и шептала успокаивающие слова, пока не начала падать от слабости. Если так и пойдет дальше... «Спать нужно лежа», — вымолвила пересохшими губами. «Я не отпущу тебя, не оставлю. Нам просто нужно лечь. Давай», — осторожно потянула мага на себя. Он медленно встал, так и не выпустив меня. Это даже смешно. «Давай поспим. Все хорошо», — прошептала, подводя его к постели. «Вот так я рядом». Мы, наконец, легли, и Кастиан уткнулся носом мне в шею, крепко обняв. Но, по крайней мере, он уже не пылал так сильно, да и дышал ровнее. Все хорошо», — прошептала неразборчиво, быстро погружаясь в беспамятство. Веки тяжелели, но я все продолжала шептать. Все хорошо», уже ни о чем не беспокоясь. Главное, что клетка заперта. Пробуждение началось с ощущения пустоты в голове и странной легкости во всем теле. Беспамятство — побочный эффект после приступов безумия. Оно несло за собой разрушительную волну тревоги, от которой все дрожало внутри, словно натянутые струны. И обычно мучила ломота, но никогда не было такого хорошего физического состояния. Распахнув веки, Кастиан попытался сесть, но ничего не вышло. Руки обвивали чье-то пышущее жаром тело. Лицо утыкалось в изгиб шеи. Страх прошелся по мышцам крупной дрожью, дыхание участилось. «Рия?» — позвал с замиранием сердца, все еще не веря. «Рия?» — осторожно перевернул принцессу на спину, на мгновение растерявшись. Лихорадочно проверил дыхание, прижался ухом к груди девушки. «Приди в себя, у нее жар. Естественно, она жива, просто...» Кастиан стиснул зубы, силясь вспомнить хоть что-нибудь. Полный провал. «Господин?» — раздался осторожный голос дворецкого, заставивший резко обернуться. «Это вы? Пришли в себя?» «Сколько он здесь стоит с таким беспокойным выражением лица?» «Открой клетку», — вымолвил сипло и прочистил горло. «Ну, живо, Эрнар! Нужно срочно дать Арии исцеляющее зелье. И позови мадам Ланье, пусть позаботится о госпоже». Дворецкий едва заметно дрогнул и поспешил вставить ключ в замочную скважину. «Слушаюсь, милорд», — покорно отозвался он, отпирая клетку. Кастиан встал и осторожно поднял принцессу на руки. Бережно прижал ее голову к груди и вынес из подземелья. Только бы с ней все было в порядке, только бы ничего не случилось. Отнес ее в свои покои, уложил на кровать и достал из тайника зелье исцеления. В дверь постучали. «Милорд, можно?» Донесся приглушенный голос главной служанки. «Входите», — отозвался, садясь на край кровати. Откупорил пузырек, приподнял голову супруги и осторожно влил в ее рот ярко-голубую жидкость. Даже если какие-то внутренние повреждения есть, зелье быстро их устранит, а с лихорадкой организм справится сам, просто нужно время. «Да, немного времени, и все будет хорошо», висок прострелило болью. В разуме отчетливо прозвучал спокойный шепот Арии: «Все будет хорошо». «Так вот, как ты меня успокаивала, принцесса», — усмехнулся горько, зарываясь пальцами в волосы. «Милорд, вам лучше выйти», — виновато произнесла мадам Ланье, впуская служанок с тазами и сменной одеждой для принцессы. «Мы оботрем госпожу и переоденем. Не волнуйтесь, она просто спит. Я дам ей жаропонижающую настойку и велю повару приготовить легкий суп. Вам бы тоже следовало отдохнуть». Кастиан рассеянно мотнул головой. Тревога выедала душу. Поднявшись на ноги, пошатнувшись, он нетвердой походкой направился в купальню. «Сейчас я абсолютно бесполезен». Погрузившись в купель с едва теплой водой, Кастиан откинулся на деревянный борт и закрыл глаза. По всем признакам, приступ случился раньше, чем они ожидали. Принцессе просто не повезло. На столике лежали книги, значит, она все же их принесла. Наверное, в тот момент я уже впал в безумие и не отпустил ее. Но клетка была заперта, а на принцессе, кроме синяка на запястье, нет никаких следов насилия. Значит, я не причинил ей вреда, только схватил за руку. «Нет, не только», — застонал глухо, вспоминая, в каком положении очнулся. «Я так крепко сжимал ее в своих руках, должно быть, ей было больно». В любом случае приступ прошел без жертв, да и общее состояние было лучше, чем обычно. Можно ли этому радоваться? Оставался вопрос, как Арии удалось остановить безумие, как она справилась, что в ней такого особенного? К тому моменту, как Кастиан полностью пришел в себя, помылся и оделся, служанки уже закончили и покинули покои. Принцесса безмятежно спала в его кровати, имея изможденный и бледный вид, с болезненным румянцем на щеках, но, кажется, жар начал спадать. Кастиан потрогал лоб принцессы, еще раз осмотрел запястье и сходил за заживляющей мазью. Бережно нанес ее на синяк и накрыл руки девушки одеялом. Неминуемо затапливала вина. Она поднималась темной волной, заполняя душу, не оставляя ни единого светлого уголка. «Пожалуйста, не ненавидь меня слишком сильно». Придвинул к кровати кресло и рухнул в него, уткнувшись лбом в раскрытые ладони. Вскоре дворецкий принес суп и травяной чай, рассказал о том, что произошло, подтверждая догадки. Она должна была сбежать, глупая. Зачем осталось? Нет, Кастиан понимал, что у принцессы просто не было выбора. По словам Эрнара, он так крепко в нее вцепился, что она едва могла пошевелиться, только кинуть ключ. Просидев в кресле несколько часов, Кастиан задремал. За окном смеркалось. Спальня медленно погружалась в полумрак. На окне сверкали отблески закатного солнца. «Ты как?» Хриплый, надсадный голос заставил вздрогнуть, резко распахнуть глаза. Принцесса смотрела на него, безмятежно улыбаясь, словно ничего не произошло. Кастиан облегченно выдохнул, закрывая лицо руками. В горле встал ком горечи. Нет сил смотреть ей в глаза. «Отвечать не собираешься?» — раздался вялый смешок. Кастиан опустил руки, недоуменно моргнув. «Почему она не злится? Почему ведет себя так?» Принцесса медленно перевернулась на бок, подложив ладонь под подушку. «В произошедшем нет твоей вины», — вымолвила сипло. «Ты хорошо справился. Благодаря тебе я сейчас в порядке». В груди всколыхнулась злость. «Как ты можешь говорить подобное? Благодаря мне?» «Да благодаря мне ты в таком состоянии!» И снова непринужденный смешок, сбивающий с толку. «Мы оба знаем, чем все могло закончиться», — ровно вымолвила принцесса. «Но ты держался изо всех сил. Ты тот, кто не позволил безумию тебя поглотить. Я лишь стояла рядом». Кастиан горько усмехнулся и сел на колени перед кроватью, взяв принцессу за руку. Прижал ее кисть к своему лбу, судорожно выдохнув. Снова ты себя принижаешь. Спасаешь, ничего не требуя взамен. Только твое присутствие рядом, только твой шепот помогли мне оставаться на краю сознания. Я...» Голос паршиво дрогнул. «Я не знаю, что мне делать. Имею ли я вообще право благодарить тебя?» На голову опустилась рука. Принцесса осторожно его погладила. «Я рада, что все закончилось благополучно. Не нужно за это благодарить, лучше...» Она смолкла, а Кастиан поднял взгляд. «Лучше попроси повара приготовить мороженое. Безумно хочу». Кастиан выдохнул, ощущая, как счастливо улыбается. Приподнялся и поцеловал супругу в лоб. «Все, что пожелаешь. Отдыхай», — поправил одеяло и поспешил на кухню. В груди трепетало волнение. Хотелось исполнить все, что бы она ни попросила. Любой каприз.